Глава 19. Голос долетел даже до самых дальних уголков зала палаты представителей и до каждого зрителя на битком набитом балконе, включая Вирджилио Хазард в первом ряду. Было утро 8 января 1866 года. Вирджилия много раз слышала этого оратора, но он все еще был способен вызывать в ней дрожь. Те же, кто слышал представителей от Индианы, республиканца Сэма Стаута в первый раз, всегда восхищались таким роскошным голосом, исходившим из столь непривлекательного тела. Стаут был узкоплечим и бледным, как девушка, не выходящая на солнце. Густые брови и волнистые, смазанные маслом волосы в контрасте с его бледностью казались еще чернее. Конгрессмен Стаут был любовником Вирджилии. Уже довольно долгое время он снимал для нее 4-комнатный дом на 13-й улице в районе Нортерн Либертис. Он отказывался делать что-то большее, отказывался появляться с ней на публике, потому что был женат на плоскогрудой серой мыши по имени Эмили, а еще потому что обладал огромными амбициями. Этим утром он готов был сделать большой шаг наверх. Его речь должна была устранить любые сомнения в его знаниях и способностях. В течение первых 10 минут он повторил знакомые идеи радикалов. Юг фактически отделился, и Линкольн ошибался, говоря, что это конституционно невозможно. Отделившись, конфедеративные штаты совершили самоубийство, а значит, должны быть подвергнуты внешнему управлению, как завоеванные провинции. Все эти доводы и ключевые фразы Вирджилия уже знала наизусть. Стиснув кулаки так, что побелели костяшки пальцев, Стаут выстраивал речь по возрастающей. «Следовательно, наш совещательный орган и главу исполнительной власти разделяет некая философская пропасть. И пропасть эта так широка и так глубока, что через нее невозможно, а то и не нужно перебрасывать мост». Взгляд нашего оппонента на Конституцию, а также сопутствующий этому политический процесс, резюмирует все то, что мы отрицаем, в особенности терпимость к людям, которые едва не уничтожили нашу страну. Здесь Стаут ожидал реакции и не ошибся. Внизу несколько сенаторов, сидящих на специальных местах, зааплодировали. Среди них Вирджилия узнала аристократичного Чарльза Самнера из Массачусетса, которого перед самой войной прямо в Сенате избил тростью какой-то ненормальный из Южной Каролины. Сенатор тогда чуть не умер. Очень отличавшийся от Самнера и Тада Стивенса в некоторых отношениях, Стаут был схож с ними в главном. Он верил в моральное право негров на равенство, а не просто готов был эксплуатировать их политически. «Я знаю, каким хочу видеть будущее этой страны», – продолжал он, когда стихли аплодисменты. «Хотя, боюсь, наш президент моей мечты не разделяет. А мечта моя в том, чтобы увидеть упрямых и надменных людей посрамленными и лишенными власти, а их продажное общество разрушенным, в то время как других людей целую расу, восставшими из вынужденного неравенства и идущими к новому полноправному положению настоящих граждан. Моя мечта в том, чтобы главенствующая роль этого Конгресса стала, наконец, реальностью, а те группы или отдельные личности, которые смеют ему противостоять, подверглись позору и бесчестью». Стаут сделал паузу и обвел глазами зал. Президент призвал на помощь время и календарь, чтобы обмануть избранных народом представителей. Пока Конгресс был на каникулах, он начал осуществлять собственную противоправную программу. Но пусть никто не сомневается, его действия не могут остаться незамеченными и не могут быть прощены. Перчатка брошена. Сам Господь да благословит и поможет крестовому походу этого Конгресса. Я верю, он приведет нас к победе. Благодарю вас. Вирджилия вскочила и зааплодировала. Окрыленная пламенной речью, она не могла дождаться той минуты, когда сможет поговорить с Сэмом и похвалить его. Эта речь стала намного более враждебной по отношению к Джонсону, чем те наброски, которые она читала в прошлую субботу. Вирджилия хлопала так, что у нее заболели ладони. Сестре Джорджа уже исполнился 41 год. Ее статная пышногрудая фигура приобрела ту зрелость, которую большинство мужчин считают идеальной. Деньги, которые она каждый месяц получала от своего любовника, позволяли ей хорошо одеваться, хотя она всегда старалась выбирать неброские наряды, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Сегодня на ней было темно-бордовое платье с широким воротником, отороченная мехом зимняя шапка, накидка и перчатки благородного темно-серого цвета прекрасно дополняли образ. Она научилась пользоваться косметикой, чтобы делать почти незаметными маленькие оспинки на лице, оставшиеся после перенесенной в детстве болезни. Внизу Стаута окружила толпа почитателей в черных сюртуках. Наблюдая за этим, Вирджилия почувствовала страстное желание. Она любила Сэма, по-прежнему хотела выйти за него замуж и родить ему детей, хотя ее возраст и его амбиции делали эту мечту безнадежной. Хуже того, в последнее время до нее доходили слухи о том, что он встречается с другой женщиной. Она не заговаривала с ним об этом, не устраивала сцен, словно пыталась таким образом отрицать существование подобных сплетен. Пыталась, но каждый раз терпела неудачу. Председатель стукнул молоточком, объявляя перерыв. Вирджилия спустилась вниз, где обменялась несколькими восторженными словами с сенатором Самнером. «Блестяще!» – воскликнул он. «Точно в цель!» Как обычно, и вот он не допускал возражений. Стаут вышел из дверей, за ним шли его коллеги. Впереди ждали поклонники и журналисты. Вирджилия тоже бросилась к нему, но внезапно замерла, чувствуя, как ёкнуло сердце. Стаут скользнул по ней взглядом, словно не узнавая. Она сжала руки в перчатках и смотрела, как ее любовник исчезает в толпе. Сзади раздался чей-то голос, напугавший ее. «Разве это не настоящий набат, Вирджилия? Разве это не призыв к войне?» Она повернулась, стараясь улыбнуться. «Безусловно, Тат. Как поживаете?» «Намного лучше, после того, как услышал речь Сэма. О расколе с Конгрессом теперь объявлено публично. Джонсону недолго осталось». Вирджилия познакомилась с Тадом Стивенсом этой весной на одном из правительственных мероприятий. Стивенс знал ее семью, и их общие идеалы сразу привлекли их друг к другу. Уже скоро между ними установились близкие доверительные отношения. Только ему одному Вирджилия рассказала о своей связи со Стаутом и о прежней любви к беглому рабу Грейди. Для браков людей разных рас даже появилось новое слово – метисация. Но к Вирджилии это не имело отношения. Они с Грейди жили невенчанными. Стивенс ни в коей мере не осудил ее благодаря своим принципам, а также искренней любви к своей экономке Лидии Смит, которая была мулаткой. Они вышли на улицу. Над капиталистским холмом разливался бледный солнечный свет. В конце слякотной аллеи виднелся недостроенный памятник Джорджу Вашингтону. «Губернатор Мортон достаточно мудрый человек для того, чтобы доверить Сэму пост», – сказал Стивенс. Лицо Вирджилии осветилось радостью. «Вы точно знаете?» «Уже сегодня вечером это произойдет. Сэм должен выйти из комитета 15, потому что нам нужно 9 членов палаты, но он продолжит руководить нашей работой за кулис. Не могу дождаться, когда увижу его и смогу поздравить». Стаут обещал ей прийти вечером на ужин. «Да, но...» Стивенс откашлялся, в его взгляде мелькнуло непривычное смущение. «Полагаю, в ближайшее время не стоит ждать от него слишком многого. Он будет всецело занят новым назначением». Вирджилия услышала в его словах предостережение, но была слишком взволнована и слишком пылко желала своего любовника, чтобы обратить на это серьезное внимание. Война застала Вирджилию Хазард в ужасном состоянии. Сломленная и физически, и морально, она не знала, как ей жить дальше, и просто плыла по течению. Боль потери и почти 20 лет неистовой борьбы в стане аболиционистов измучили ее. За эти 2 десятилетия она часто ссорилась с другими членами семьи Хазард, особенно с Джорджем, из-за его дружбы с Мейнами, кланом южан-рабовладельцев. Твердые убеждения в конце концов разлучили ее с родными и привели к связи с Грейди, который был собственностью мужа Эштон Мейн до того, как Вирджилия помогла ему бежать. Вместе они примкнули к небольшой группе воинствующих аболиционистов во главе с Джоном Брауном и приняли участие в его налете на арсенал в Харперс-Ферри в 59 году. И там армейская пуля оборвала жизнь Грейди. Вскоре после начала войны Вирджилия вступила в корпус медсестер Соединенных Штатов. В полевом госпитале, движимая стремлением отомстить за Грейди, она намеренно позволила раненому солдату Конфедерации истечь кровью и умереть. Только тайное вмешательство Сэма Стаута спасло ее от ареста и почти неизбежного тюремного заключения. После этого они стали любовниками. Тогда Вирджилия думала, что ее поступок был абсолютно правильным и справедливым. Она считала себя солдатом на войне, а не убийцей. Позже, однако, измученная чувством вины и постоянными мыслями о том, что никогда бы не совершила такого, если бы можно было вернуть время вспять и воскресить того солдатика, она нашла для себя новые идеалы, состоящие в искуплении вины, от которой, как она полагала, ей не избавиться до конца жизни. Она больше не презирала своего брата Джорджа за его любовь к Кори Мэйну, а также Билли за то, что он женился на южанке. Ей уже не хотелось наказывать Юг, как того хотел Сэм и другие республиканцы. Даже если основные республиканские принципы просто будут закреплены законом, это станет достаточным наказанием, что уже очевидно после принятия некоторыми штатами так называемых «черных кодексов», мешающих работе бюро по делам освобожденных. Размышляя об этом в своем небольшом уютном доме, Вирджилия задумчиво помешивала соус для жаркого, томящегося рядом на чугунной плите. Еще когда только начали сгущаться сумерки, пошел небольшой дождь. Тогда часы на каминной полке показывали половину шестого. Теперь было уже половина седьмого, но... Нет, вот, кажется, и он. Сквозь шум дождя Вирджилия услышала скрип колес и топот лошадиных копыт по грязи. Она бросилась к задней двери, одернула занавеску и увидела, как крытая двуколка Сэма заезжает в маленький сарайчик за домом, где ее не мог бы увидеть никто, проходящий по 13-й улице. Через мгновение из сарая вышел конгрессмен и направился к дому. Улыбка Вирджилии увяла. Он не распряг лошадь. Она распахнула дверь, когда Сэм искал в кармане ключ. «Входи, дорогой. Ну же, давай мне свою шляпу. Какая ужасная погода!» Он вошел, не глядя на нее. Вирджилия закрыла дверь и стряхнула капли с его цилиндра. «Снимай плащ, ужин скоро будет готов». «Неважно», — ответил Стаут. Все так же избегая ее взгляда, прошел через маленькую столовую к гостиной. На блестящем полу остались мокрые следы от его ботинок. «Мне нужно срочно встретиться с Беном Батлером». «Сегодня? Что за срочность?» «Этого требуют мои новые обязанности», сказал он раздраженно, грея руки у камина в гостиной. Когда Вирджилия подошла к нему, он повернулся, и она была поражена тем, что увидела в его темных глазах. Вернее, тем, чего там не увидела. Он смотрел на нее так, словно она была одной из его избирательниц, не больше, к тому же не очень хорошо знакомой. «Так как сенатор Айви не может доработать свой срок из-за плохого здоровья», сказал Стаут. «Губернатор Мортон объявил, что его заменю я. Через 2 года я буду просить власти штата о выдвижении меня на полный срок. А пока у меня будет возможность продвинуть нашу программу и приструнить этого портного из Теннесси». «Сенатор Стаут!» – воскликнула Вирджилия, обняв его за плечи. «Тат говорил, что это должно произойти. О, Сэм, я так горжусь тобой!» «Да, это очень большая честь и большая ответственность». Вирджилия прижалась к нему, наслаждаясь ощущением его крепкого тела. Но когда она обняла его за талию, то почувствовала, как Сэм напрягся. Его чарующий голос зазвучал тише. «Это потребует определенных перемен в моей жизни». Вирджилия медленно отвела руки. «Каких именно перемен?» Он слегка откашлялся, глядя на огонь. «Сэм, по крайней мере, наберись храбрости посмотреть мне в глаза». Он повернулся к ней, и в его взгляде Вирджилия увидела закипающий гнев. «Для начала прекратить эти встречи. О них уже пронюхали. И не спрашивай меня, как. Наверное, это было неизбежно. Этот город не может жить без сплетен. Ты даже зубную боль не сумеешь удержать в тайне. В любом случае, если говорить о моей будущей, более высокой должности, а я честолюбив, позволь тебе напомнить, и никогда этого не скрывал». Он замолчал. «Продолжай, Сэм», – прошептала Вирджилия. «Договаривай. Ради этого будущего я должен вести более публичную жизнь, чаще показываться с Эмили, как это не противно». «Дело только в Эмили», – перебила его Вирджилия. «Или в ком-то еще. Я тоже слышала кое-какие сплетни. Такое замечание недостойно тебя. Может быть, но я не могу скрыть свои чувства. Лицо Стаута окаменело. Я не обязан отчитываться перед тобой в своих поступках. Мы это оговаривали с самого начала, и с тех пор ничего не изменилось. Следовательно, я могу не отвечать на твой вопрос. Вирджилия услышала, как на плите шипит выкипающий соус, почувствовала запах пригоревшего мяса, но не обратила на это внимания. «Я почти ожидал от тебя подобной реакции», – холодно и размеренно продолжал Стаут. «Именно поэтому и решил покончить с расставанием поскорее. Я положу на твой банковский счет сумму 6-месячного содержания. После этого тебе придется самой позаботиться о себе». Он направился к выходу из гостиной. Вирджилия опомнилась не сразу, замерев от изумления. «Значит, так все и кончится?» – воскликнула она, наконец, ему в спину. «Несколько фраз и отставка». Стаут не остановился, шагая дальше сквозь тянувшийся с кухни чат. Вирджилия неосознанно вцепилась в свои темные волосы. Шпильки вылетели, локоны рассыпались по плечам, но она этого не заметила. «Вот так ты обращаешься с теми, кто помогал тебе советами и поддержкой, Сэм? Кто заботился о тебе?» Он уже был у задней двери и держал в руках цилиндр, но обернулся. И Вирджилия увидела в его глазах открытую враждебность. «Я теперь сенатор Соединенных Штатов, и другие люди нуждаются во мне гораздо больше». «Кто? Та шлюха из Варьете, о которой говорят? Ее ты так спешишь повидать? Эту мисс Кеннери? Скажи, Сэм!» Выкрикнув это, Вирджилия бросилась к нему, сжав кулак. Стаут схватил ее за запястье и заставил опустить руку. «Ты кричишь так, что тебя могут услышать в Уилларде», — сказал он. «Я не знаю особо, о которой ты говоришь». Вирджилия злобно уставилась на него, видя по глазам, что он лжет. «И хотя это не твое дело, повторю, я проведу вечер с батлером и еще с несколькими джентльменами. Нам нужно поговорить о том, как помешать мистеру Джонсону». Он резко распахнул дверь. Усилившийся дождь почти скрыл из виду стоявший в дальнем конце двора сарай. «А теперь, Вирджилия, если мои объяснения тебя устроили, может, ты позволишь мне наконец уйти? Я не хотел расставаться на такой ноте. К сожалению, ты меня вынудила». Он надел шляпу и пошел вниз по ступенькам. «Сэм!» – закричала она и потом снова. «Сэм!» Но он уже сел в коляску и погнал лошадь по аллее у дома. Из-под копыт лошади взлетели фонтаны грязи, брызнув на щеку Вирджилии, пока она цеплялась за перила крыльца, чтобы не упасть. Коляска повернула направо и исчезла. «Сэм!» Вирджилия зарыдала, обхватив столбик перил двумя руками, словно это было живое существо. Косой дождь намочил ее волосы и залил лицо, смывая грязь, и та потекла струйками, похожими на темные слезы. На следующий день Вирджилия сходила в банк и проверила свой счет. Оказалось, что он увеличился ровно на сумму полугодового содержания. Оцепенев от горя и даже споткнувшись, она снова вышла на улицу и медленно пошла домой под холодным зимним солнцем. Теперь она совершенно точно знала, что больше никогда не увидит сенатора-республиканца от Индианы Сэмюэля Стаута. Если только, конечно, не присоединиться к толпе на его выступлении, как любой другой обычный человек. «Валентинки! Валентинки! Посылайте валентинки из нашего нового магазина. Новые пожелания, новые купидоны. 4% на депозит. Манто! Манто! Манто для выездов и бархатные накидки по сниженным ценам. Покупайте наши леденцы перед походом в театр или другое место для развлечений. Они поднимут вам настроение. Всего 25 центов. Страждущие исцеляются. Не бойтесь своего невежества. Любые медицинские советы и помощь в вопросах семьи у доктора Лармонта». Тетрадь Мадлен. Февраль 1866. Сегодня пришла еще одна посылка со старыми номерами курьера. «Спасибо, Юдифи. Это теперь моя единственная связь с миром, хотя я не уверена, что хотела бы ее сохранить. Уж больно плохие новости. Сплошные дрязги и мстительность даже в высших кругах страны. У Белого дома несколько дней назад собралась толпа, восхвалявшая президента. Мистер Джонсон вышел поблагодарить людей и, воодушевившись, произнес речь экспромтом. опасная для него привычка. Он называл Стивенса, Самтера и аболициониста Уэндала Филлипса своими злейшими врагами. Разве такие заявления не наживут ему еще больше врагов? Март 1866-го. В округе по-прежнему неспокойно. На дорогах толпы, особенно в первый понедельник месяца, ставший днем распродажи, когда выставляют на аукцион конфискованные земли, и день раздачи, когда освобожденные негры отправляются за много миль в Чарльстон или другие крупные города в надежде, что бюро будет бесплатно раздавать одежду, обувь и кукурузу. Однако часто возвращаются с пустыми руками, если служащий, отвечающий за поставки, ничего не получил или счел толпу слишком большой или недостойной. Днями раздачи обычно стремятся воспользоваться люди из трех категорий. В основном это старики цветные. Они уже слишком немощны для работы и не могут сами позаботиться о себе. Из тех, кто живет рядом, дядюшка Катанга – хороший тому пример. Он едва ковыляет с помощью двух палок, зато всегда с гордостью подчеркивает, что родился в Африке. Это человек с большим достоинством, но он голодает и вынужден искать помощи. Вторая группа – чернокожие женщины с маленькими детьми, оставшиеся без мужей. А третья виновата в том, что чиновники бюро так часто говорят «нет». Это те, кого называют отребьем или голодьбой. Белые, ничего не добившиеся в жизни и, разумеется, недовольные отменой рабства, слишком бестолковые или ленивые, чтобы найти честный способ существования. У нас в округе, к несчастью, тоже появилась такая семья по фамилии Джоли. Я несколько раз видела их рваные палатки и костры в лесу возле Саммертона, когда крайняя необходимость вынуждала меня ездить в магазин Геттиса. Капитан Джек Джоли и его семейство расположились в дубовой роще рядом с магазином Дикси. Семейство состояло из главы, молодого Джека, и двух его женатых братьев, которые в свои 20 и 21 год уже прекрасно знали, как прожить в этой жизни, не работая ни дня. Жена старшего брата была шлюхой в Мейконе. Жена младшего, на 15 лет старше мужа, приехала из Богемии, по-английски не говорила и имела ручище, как у шахтера. Еще с ними жили трое вечно чумазых младенцев, причем никто из взрослых толком не знал, кто из мужчин был чьим отцом. И несколько бродячих собак, решивших задержаться здесь, потому что в постоянно замусоренном лагере всегда было чем поживиться. Их палатки были сооружены из одеял, которые они украли из домов свободных негров, угрожая тем оружием. Таким же способом они добыли себе мула и телегу. Все остальное, что им было нужно, они просто брали в магазине Геттиса. Когда в тот мартовский день уже в сумерках капитан Джоли как раз шел туда, ему навстречу попалась карета, ехавшая в сторону Чарльстона. Он сошел на обочину и коснулся пальцами полей старой военной шляпы. На облучке сидела красивая пышногрудая женщина, и, провожая восхищенным взглядом ее статную фигуру, Джоли окликнул красотку и в весьма откровенных выражениях предложил ей остановиться и получить удовольствие. Женщина смерила его взглядом и проехала дальше. Джоли был удивлен ее храбростью и разъярен ее отказом. В магазине Геттиса он нашел то, зачем пришел – блестящий новый масляный фонарь. «Вот это мне подходит», – заявил он, поворачивая к выходу. «Джоли, вы хотите меня разорить?» – воскликнул Рэндалл Геттис. «Он стоит $4. «Не для меня». Джоли вытащил из-за пояса револьвер. «Ведь так?» Геттис нырнул под прилавок. Каким же глупцом он был, когда предложил Джоли и его оборванцам родным поселиться здесь. Этот человек был так же опасен, как бешеный пес, и примерно так же разумен. Он и его семья выживали за счет краж и бесплатных пайков кукурузы, которые раздавали в Чарльстоне. Одна из женщин занималась гаданием, а та, что из Богемии, как он слышал, и вовсе торговала собой. «Хорошо, хорошо», – воскликнул Геттис. Стекла его очков запотели. «Но я веду счет, ведь мы с моим другом Дезом хотим, чтобы вы все-таки оказали нам ту небольшую услугу, о которой мы говорили раньше». Джоли усмехнулся, обнажив гнилые остатки зубов. «Только скажи, когда, а то мне уж надоело ждать. Я даже не знаю до сих пор, от кого надо избавиться. Она только что была здесь, уехала в карете. Может, вы с ней даже встретились по дороге». Та черноволосая красотка? Ну надо же. Да я ее бесплатно займусь и денег не возьму. Только пообещай, что позволишь провести с ней часок наедине, прежде чем я ее лампы задую». Гэтис вытер вспотевшее лицо платком. «Дес настаивает, чтобы мы дождались подходящего момента, удобного и безопасного. Мы не хотим, чтобы эти проклятые ищейки из бюро начали тут расследовать и докладывать в Вашингтон, как тогда, после убийства Тома». «О том убийстве я знать ничего не знаю», – ответил Джоли, уже не улыбаясь. «И если ты снова о нем заговоришь, да еще с такими намеками, я и твои лампы задую, уж будь уверен». Он задумчиво посмотрел на Гэтиса, почесывая в паху. «Что до твоей просьбы, то тебе просто нужно сказать, когда и только. Я все сделаю и никаких следов не оставлю, а заодно и позабавлюсь немножко». Эндрю Дж. Наложил вето на принятый Конгрессом закон о гражданских правах. Насколько я поняла, согласно этому закону, бывшие рабы признаются американскими гражданами с правом владеть землей и обращаться в федеральный суд. Прочитала в «Курьере» некоторые из возражений президента. Похоже, он разъярен так же, как в свое время Джеймс Хантун, когда перед отделением говорил о святости прав штатов. А на дорогах все так же много людей. Мужчины и женщины, много лет назад проданные и разлученные супругами, бродят по штату в надежде найти своих любимых. Разделенные семьями пытаются воссоединиться с братьями и сестрами, кузенами. Черная река течет день и ночь. Совершенно неожиданно и трагично она ворвалась в Монт-Ройл. Вчера здесь появился человек по фамилии Фут. Оказалось, что именно он, а не Немо, муж Кассандры. Фута продали в Гринвилл в 58-м, и Кассандра совсем не надеялась снова его увидеть. Но ее малыш – сын Немо. Когда Фут узнал об этом, то выхватил нож и попытался зарезать женщину. Эндрю сбил его с ног и позвал меня. Я попросила их договориться мирно. Сегодня утром Немо ушел, Фут занял его место, и Кассандра ужасно расстроена. Неужели не будет конца горестям, рожденным этим особым институтом? Имеется в виду рабство в Южных Штатах. Словосочетание введено в обиход политиком Джоном Кэлхуном. Апрель 1866-го. В Вашингтоне вершится история, как утверждают газеты. Президентское вето на закон о правах преодолено Конгрессом. Никогда еще большинство законодателей не действовали настолько заодно. Никогда еще не был так унижен действующий президент. Мы пожинаем плоды противостояния белых и черных. В Мемфисе 3 дня длился настоящий негритянский погром после столкновения белой полиции с чернокожими федеральными военными. Более 40 человек убиты, сотни ранены, и конфликт до сих пор не погашен. Беспорядки наконец закончились. Думаю, комитет 15 начнет расследование. Полковник Монро уже уехал в Вашингтон с одним местным чернокожим, чтобы выступить в качестве свидетеля. «Знаю, для вас это тяжело», – сказал Тадео Стивенс. «Прошу вас, успокойтесь и продолжайте, когда будете совершенно готовы». Представитель от Иллинойса Эли Хошберн громко застонал, возражая против патетического тона Стивенса. Этот конгрессмен из Пенсильвании иногда умел так повернуть ход слушания, что оно становилось больше похожим на мелодраматическую театральную постановку. Сейчас он делал именно это, обращаясь к плохо одетому негру, сидевшему перед столом, лицом к членам комитета. Сенатор Сэм Стаут, сидящий на одном из стульев для наблюдателей за комитетом, отметил для себя, что позже нужно будет непременно поговорить о неподобающем поведении Ошберна. Свидетель вытер щеки светлыми ладонями и, наконец, собрался силами. «Да больше и сказать-то нечего, сэр. Мой младший брат, Том, значит, он ведь отказался от контракта с мистером Вудвиллом. Боялся очень, но отказался. Полковник Монро в Чарльстоне-то втолковал ему, что контракт плохой. В этом контракте написано было, что Тому вообще никуда с фермы уходить-то нельзя без разрешения старины Вудвилла. А еще что вежливым всегда надо быть и хозяина уважать, а то не заплатят ничего. И что собак нельзя держать. А он охотиться любил, 2 псов хороших держал». Чем больше Стаут слушал, тем больше мрачнел. Один за другим свидетели говорили об оскорбительных рабочих контрактах, составленных южными фермерами, которые хотели, чтобы их по-прежнему называли хозяевами. Стаут возлагал часть вины на невежество, возвращенное изолированностью Юга. Люди вроде того, кто пытался подсунуть подобный договор убитому, выросли в аграрной системе, основанной на унижении, страхе и цепях. Скорее всего, им даже в голову не пришло, что может быть по-другому. Поэтому они и продолжали составлять эти унизительные, кабальные договоры. Свидетель пристально смотрел на Стивенса. «Продолжайте, сэр, если можете», – мягко подтолкнул его Стивенс. «Ну вот, значит, как я говорил, полковник тот, он Тому-то моему не велел контракт подписывать. На следующий день Том, когда вернулся, пошел к старому мистеру Вудвиллу и все ему выложил. Вечером Том на ужин к нам заходил. Последний раз я его тогда и видел. Рассказывал, что Вудвилл очень сильно ругался. А через 2 дня нашли Тома». Голос свидетеля надломился. «Мертвым нашли». Негр заплакал, и сидевший рядом Орфа Монро положил руку ему на плечо. «Запишите четко и ясно», – обратился Стивенс к секретарю. «Что убийство произошло вследствие отказа того человека, Тома, работать на условиях, предполагавших настоящее рабство. Прошу прощения у моего коллеги». Сенатор из Мэриленда Реверди Джонсон раздраженно взмахнул пером. «Я сочувствую потере этого джентльмена, но он не привел никаких доказательств того, что эти 2 события действительно связаны между собой». Стаут яростно уставился на демократа. У этого именитого политика была солидная репутация, но он постоянно противоречил комитету. Стивенс тоже выглядел разгневанным. «Хотите, чтобы ваши слова занесли в протокол, сенатор?» – спросил он. «Да, сэр, хочу. Пусть это будет записано», – кивнул Стивенс. «Благодарю, джентльмены из Пенсильвании», – сказал Джонсон, удовлетворенный и явно довольный. «Ничего страшного», – подумал Стаут, сдерживая гнев. Они со Стивенсом и ядро республиканцев-идеалистов в Конгрессе были уже счастливы тем, что достигли расследования их комитета. Чернокожие свидетели и служащие бюро одного штата за другим рассказывали истории о физических и юридических издевательствах над бывшими рабами, хотя президент продолжал твердить, что Конгресс не имеет права вмешиваться. Впрочем, портной из Теннесси находился в невыгодном положении, в то время как на руку республиканцам играли несчастья вроде погрома в Мемфисе. На случай, если суд признает Билль о гражданских правах неконституционным, комитет уже готовил 14-ю поправку, которая бы вновь повторила самые существенные его пункты – полные права граждан для чернокожих, а также сокращение количества представителей в Конгресс для любого штата. Если на выборах таких представителей там будет отказано в праве голоса пропорциональному числу жителей мужского пола, достигших 21 года. Объединенный комитет по реконструкции должен был скоро представить свой доклад, который, без сомнения, вынудит сосредоточиться на усилиях Юга ограничить свободу незаконными средствами, особенно с помощью черных кодексов. Доклад предложит обширные свидетельства такой деятельности и еще раз подтвердит власть Конгресса. Если даже это окончательно не подорвет репутацию Джонсона в глазах общественности, Стаут и его товарищи-радикалы подготовят 2-й билль о правах бывших рабов, чтобы продлить работу бюро по делам освобожденных. И пусть Джонсон снова наложит вето, они все равно возьмут верх. Армия свободы уже выступила в поход, и Стаут был одним из ее командиров. Пожилой свидетель снова потерял самообладание. Он рыдал, несмотря на все попытки Монро успокоить его. Стивенс вышел из-за стола. Стаут встал. Они переглянулись. Стивенс подошел к свидетелю и со страданием положил руку ему на плечо. Сенатор Джонсон смотрел на эту сцену осуждающе. Репортеры, сидящие поодаль, торопливо скрипели перьями по бумаге. «Хорошо», – подумал Стаут, направляясь к двери. «Завтра утром в дружественных им газетах обязательно напишут, что Стивенс, а значит и все республиканцы, продолжают сочувствовать угнетенным неграм». Июль 1866-го. На этот раз Новый Орлеан. Курьер пишет, убито не менее 200 человек. Эндрю Джи наложил вето на законопроект о продлении работы бюро по делам освобожденных. Говорят, его запрет наверняка проигнорируют, и Джи будет искать способ принять ответные меры. И ведь нашел. Джи осудил предложенную 14-ю поправку, убеждая наш штат и весь юг не ратифицировать ее. После чего губернатор Теннесси Браунлоу Пастор немедленно принял ее, уведомив Вашингтон следующим образом. «Передайте мой поклон дохлой собаке из Белого дома. Что же будет дальше?» Генерал Форест убил чернокожего. В сообщении из округа Санфлауэр, штат Миссисипи, говорится, вчера некий негр, нанятый на плантацию генерала Фореста, избивая свою больную жену, получил замечание от Фореста, после чего негр вытащил нож и напал на генерала, пытаясь его убить. Форест, раненый в руку, схватил топор и убил негра. Затем генерал Форест сам пришел к шерифу. Негры на плантации выступили свидетелями.